Шойчан лун бырын вожасы нас аняс. Дашты мавтас ясын, дана кыдныш кочыра яс. Локтысны джебанына. Ная аджисны. Иссавылы вештама пыранынчыс. Корпырысны пычкас. Эзаджыны Господь Иисус лишь шойса. Аня шоя вошысны. Витчыш лагнаводжа сутысны джирдалан пашкама кык морт. Повжемнысла аня скопыртысны юрнысы. Тая кык морты шуисналы. Мыты корчаны дловья скула моя спевстыш. Сиетаны абу, сие ловжис. Ушкадай тадвиланед, мы сие шулыстиянлы, Галилея инна. Талы кололоны, морт пия шетасны мужа яския, да ту яласны креста, но кой медлун нас сие ловжас. Секи тадвилас ушиналы Иисус лен вишталамыз. Джебаныныш локтан бырын аньяс вишталысын ставса таяс, дас ойти велечишислы. Чыч мукадыслы. Тае аньясы свылыны Магдала Мария, Иоанна, Яковлен Мария мамыс, да нышта мукад аньясна. Аньяс юартысын лавам торгивсис апостол яслы. Но нае эзескыны, чайтысны мылёшедлены. Петр Которан ушкачыз джебаныны. Виджедлыс пучкас да аджис, сомын джебан дыра яссы. Петр муны сетыш тая лавам торшис, йона шэнджемын. Сия луна Иисус лен кык велечиш муннысны, Эммаус нима шикты, коды вэлы Ярусалимшань дас верст ылнаюн. Най шорнитысны аскостаны став тая лоан торгившис. Шорниты ганыс ачис Иисус матысчис, да пондыс мунны накыд. Но ная эстадны сиес, шиннысы вэлы пыртама. Иисус юалыс налыш, мы юлы шорнитаны туйез, мы ляты жугуляш, напиюш клеоп нима вочавиджис. Бурак это джикот над Ярусалима локтыш ясыш он тэд, мы сэны лой тая лун яса. Иисус юалыс, мы лой. Ная воча видесны. Лёктор лой Назаретца Иисускад. Тая мортыс ен воджин, да ёз воджин кыв нас, и уж нас вэлы вына пророк. Аркерей ясным юралыш яскад, мыждысн сиес, да шетысн тув явны креста. Милача кутым, мы сие мездас Израилес. Но тая абу наставыс. Талун коймед луннин лоем тор ящанис. Миян пиеш кочера аняс чуймедесны миянес. Воч асу нас на ветламаеш джебанинас, да шойса абу аджемаеш сетиш. Локтан бурас вишталисны, аджилым пэ ангел ясас. Ангел яшуа маеш, Иисус пэ ловья. Миян пиеш кочера чоч ветласны джебанинас, да аджасны, мы аньясы цбыль вэлэм вишталаны. Иисус тэ сетиш оз аджины. Иисус шуисналы. Гыгыр вотамаш тайты. Шокыда эсканыт пророк кывьяса. Эзы тая шокыды спырков мунны Кристослы, да пырны аслас джирдлуна. Моисей да пророк небог ящань Иисус пондыз гыгыр воадны налы став гижачис ас евши шуэмса. Найматыс чесны шиктлань кытча муннысны. Иисус петкерлыс, бытте кысе воджа мунны, но нае эзлэджнысые шуалысны. Кольчы миянкад, луны срытлань неровча. Иисус пырыс накыт керка, да кольчыс сетча. Шой ганыс Иисус боштыс нянь, енмыс аттялымын чегис няньцы, да шетис налы. Секиналын шиннис вошшис, иная тыдысн сиес. Таяс дукас Иисус лой налы тыдавтым. Секиная шуисны, эзэ шылымным ыпьяв, корсие шорнитыс мянка туйвылын, да гыгыр воадыс мянлы гижатса. Най джик пырчетчисны, да бармунусны Ярусалимы. Сыны аджисн дас отикнан велечисы, да накад чоч мукатса. Велечис яшуисны воа маяслы. Господнем сбылиш ловжема. Сие петка чилыма шимонлы. Тае кыкыс вишталысны, мылои туин, да кыджи тодысны Иисусас нянчеги гас. Шорни тыганыс ачис Иисус султыс нашары да шуис. Лынь олам тиянлы. Повжемны сланая мыв пыштысны, мы тае орт. Иисус шуис налы. Мы ты поланыд, мы ты яна смайшадла. Виджадлай менам кикоквыла, та е ме, ачым. Инме чилай медына, и ты ашныд аджаннад. Адловлан, лыя и сабу, а менам, виджадлай эм. Та е шуам бөрін сия петкарлыс налы ашыз кикокса. На е йона шэнджисны, ним койднысла эз вермына эскыны. Иисус юалыс налыш. Эма ты ян мы кэшойышны. Сылышетысны пыжалым чэры да маля зыма. Sie bostis dana lencin vojin shoyis. Sisha isu shuis nale. Korna me volutian kad. Me vishtale. Mu ina stavis. Mu gizema meilish. Mu ishei indadin. Proro gizidiesin da psalom jasin. Seki Isus voštis nališ vežer sa gagarvonu gižadies. Sie šuis nali. Tadži gižema. Kristos li kolomunu šeku dispir. Kūnu da koj medlu naslovžini. Se še kolo juartni sinimen Jerusalimen. I vodže bytkila vojtirli. Muž jas išbergačiam, da muž jas prštitam juliš. Ty ašni stasi kuvlini da adžilini. Me mada da tijali batja iliš kas išemasi. Ты кольче Иерусалиме, кычеч тиянле озлечи енешчань вынес. Исус петкадыс веле чушьясы Вифаниялань, сеща кисы лептемен бурши иснаес. Бурши игмозыс сия кутыс илысчины наэш, да кыпачыны енежа. На аму адис копырчылыснысылы, сеща йона нимко дящик тыр локтысны бур Иерусалиме. Енмас ошкамы на е пырвалыны крамынаш. Аминь.